ночи ослепнуть и не видать, и не влюбляться. Чтоб не страдать, любовь опасна. И лучше быть не порой одному. Твоя улыбка, твои глаза однажды свели с ума, но вот опять. Как же мог я покой потерять? Я пополам, и ты пополам. В космосе звезды с тобой пополам. Мир пополам, жизнь пополам. И теперь никому я тебя не отдам. Яралым, яралым, яралым. Sen bakan da gözüm karalır. Yaralım, yaralım, yaralım. Yapışıldı sana dudağım. Yaralım, yaralım, yaralım. Şirin dilli benim diyarım. Yaralım, yaralım, yaralım. Sen bal ol, ben darım. На берегу неба, там, где бы я не был, я буду с тобой, я буду с тобой. Я обниму нежно, и улетим вверх мы. Мы будем вдвоем, мы будем вдвоем. Я пополам, и ты пополам. В космосе звезды с тобой пополам. Мир пополам, жизнь пополам. И теперь никому я тебя не отдам. Яралым, яралым, яралым. Sen bakanda gözüm karalır. Яралым, яралым, яралым. Yapışıldı sana dudağım. Яралым, яралым, яралым. Şirin dilli benim diyarım. Яралым, яралым, яралım. Sen bal ol, ben darım. Звезды с тобой пополам. Мир пополам, жизнь пополам. И теперь никому я тебя не отдам. Яралым, яралым, яралым. Sen bakanda gözüm karalır. Яралым, яралым, яралым. Yapışıldı sana dudağım. Яралым, яралым, яралым. Şirin dilli benim diyarım. Яралым, яралым, яралım.